Глава 15. Туркестанский след. Майор Таубе дал знак казаку, и тот выстрелом из винтовки сбил на землю переднюю верблюда. Только тогда караван остановился. Киргизы рода Чуок известны своей воинственностью. Соотношение сил, правда, было не в их пользу. Всего 140 аборигенов против 23 казаков при двух офицерах. Боя поэтому не предвиделось. Так, обычная перебранка, у угрозы знакомый набор восточных любезностей, когда сил для нападения не хватает. — Когда их хватает, — подумал про себя барон, — тогда набор другой. Отрезанные головы и уши, выколотые в русские глаза. Штабс-капитан Яковлев из военно-топографического депо главного штаба неделю назад прибыл в Туркестан с особо важным заданием — составить карту горной системы Алая и предгорий Памира, в масштабе 5 верст в дюйме, и нанести на нее границы основных памирских княжеств. Понятно, для чего готовятся такие карты. Тоби выдернул его из Иеркештамма, где квартировал ферганский действующий отряд, и взял с собой на перехват подозрительного каравана. Ему был нужен опытный топограф для проверки агентурных сведений. Штабс-капитан крутил головой и нервно потирал кобуру своего Смит-Вессона. Ему по неопытности соотношение сил казалось опасным. Барон усмехнулся и сказал: «Смотрите, Максим Иванович, что сейчас начнется, только не принимайте всерьез. Сегодня они не нападут, их слишком мало». Тауби встретил караван, о котором получил сведения, на второй версте от перевала Раун-Мурун на правом берегу реки Нуры при ее впадении в Коксу. Место было хорошее. Здесь прежде стоял пикет правительственных войск Кашгарии. С тех пор, как умер великий Якуб Бек и развалилось созданное им государство Етишар, прошло всего 5 лет. Но строение пикета уже успели разрушиться. Тем не менее 25 человек, столько лошадей, смогли укрыться в развалинах, и киргизы заметили их слишком поздно. После приказа остановиться караван резво развернулся прямо на горной тропе и пытался уйти. Тогда прозвучал выстрел. Упал верблюд. Шутки кончились. Барон медленно шел вместе с урядником вдоль шеренги киргизов и внимательно вглядывался в их лиц. Неприязненные взгляды словно отлетали от него рикошетом. Он такой степени не обращал на них внимания, что восточные люди как-то постепенно и успокаивались. Карамаджир! Карамаджир! Вдруг принеслось по рядам, и витавшие все же в воздухе напряжение сразу исчезло. Узнали немытые черного майора. Имя человека, 70 ярдов разнесшего из револьвера голову страшному Сахим Назару, было с недавних пор окружено у киргизов почтительным страхом. 2 десятка лет самый знаменитый на крыше мира разбойник безнаказанно грабил кого хотел. Тибетцев, китайцев, афганцев. Приехал с севера русский офицер. Для начала в одиночку перестрелял у Сахиба пикет из 3 сардаров. Старик обиделся и устроил на наглеца засаду. Из 10 человек вернулся 1. Мудрость изменила в тот раз знаменитому головорезу. Слишком долго все ему сходило с рук. Вместо того, чтобы понять знак и бежать с немалым уж богатством в Кашмир, он решил покарать обидчика и спустился в ущелье со своей бандой в 200 ружей. Таубе был лишь 4 казаками, но он взял лучших стрелков ферганского отряда и расположил их прямо против тропы. Вышел к разбойникам в парадном сюртуке при орденах и эполетах, сказал Сахим Назару, какой он старый козел, и без долгих разговоров застрелил. Началась паника, которую усилили ружейные выстрелы казаков, бивших сверху на выбор. Оставив на тропе 3 десятка тел, разбойники разбежались, а потом еще и передрались при дележе наследства Сахима. Теперь о них вообще ничего не слышно. Горное население вздохнуло с облегчением, а майор после этого мог бы обыскивать такие вот караваны в одиночку. Наконец он увидел того, кого искал. В шеренге киргизов, одетый как киргиз, стоял человек другой крови. Агент барона в Вахане не обманул. Индус Пундит действительно шел в этой партии. Тауби остановился напротив него, внимательно всмотрелся в шпиона. Тонкое смуглое лицо, умный взгляд. Волнуется, но изо всех сил пытается это скрыть. перебирает четки, отводит глаза, но не испуган, скорее раздосадован. Тоби молча вырвал у пундита сандаловые четки и быстро пересчитал шарики. Так и есть, вместо 108, как положено буддистов, здесь их ровно 100. Майор приказал старшему караванщику привезти вещи индуса и открыть мешки. К ногам Яковлева вскоре был выложен целый арсенал военного топографа. Призменный компас, ледуночная мензула с диоптрами, карманная бусоль, шмаль кальдера, гипсометры, барометры и тригонометрические цепи. В карманах пундита обнаружились кроки местности и зашифрованные записи. «Смотрите, Максим Иванович, вот его четки, на них 100 шариков». В большой съемке туземных топографов учат специальному одномерному шагу. Человек будто бы просто идет. Читает молитвы, перебирает четки. 2000 шагов ровно мили. Один шарик отделяется от прочих. На стоянке пундит пересчитывает шарики и записывает расстояние перехода. Указывает также озера, реки, тропинки, стратегические перевалы и с помощью гипсометра определяет высоту над уровнем моря. Все это англичане проделывают на наших испорных землях уже более 10 лет. Знаменитый Мухтар-Шах, легендарный пундит, 4 года вел секретные съемки в Памире, Бадахшане, Шунгане, исследовал течение Амударьи, первым в мире описал озеро Гасколь. Очень образованный человек. Пир, так мусульмане называют своих святых подвижников, вернулся из своего опасного путешествия назад в Индию в прошлом году, мы его упустили. Использовать обученных пундитов под видом буддийских паломников первым предложил Томас Монтгомери. Он же придумал одномерный шах. Мы встречались с этим господином в Гималаях. Шляются к нам не только индусы. В 1874 году капитан Троттер, заместитель начальника большой съемки, пробрался на российскую территорию и составил карту нашей части Тяньшаня. Его мы также не поймали, зато вот этот попался. Яковлев внимательно изучил отобранные у шпиона кроки и был поражен точностью произведенных им измерений. — Замечательно! — воскликнул он, сверяя записи с секретной картой главного штаба. — Это сделал туземец в походных условиях? У нас, и господа топографы, не все могут столь точно снять местность, даже при наличии инструментов-помощников. Таубе конфисковал все отобранное снаряжение. Казалось, можно было и уходить. Но что-то ему не понравилось в пойманном пундите. Слишком спокойный. Попался с поличным, лишился всех материалов и инструментов. Начальство за это с него 7 шкур спустит, а ему хоть бы хны. Или он сдал нам ерунду для отвода глаз, а самое важное припрятал. Они шли вдоль нашей границы с Кашгарией и вполне могли по северному склону Алая залезть на русскую территорию. Что здесь, контрабанда или серьезная разведоперация? Барон подозвал к себе старшего караванщика и приказал принести остальные вещи индуса. — У него нет других вещей, так, сыр? — Господин Персидский. Вежливо, но твердо отвечал старый киргиз. — Весь его скарб перед тобой. Он стоял спокойно, отвечал охотно и смотрел на Таубе честно, почти простодушно. Какая, однако, может быть честность на Востоке? И майор решился. Он оглянулся на свой конвой. Казаки окружили караван редкой цепью и наблюдали за обыском. Винтовки у них были за спиной, седла никто не сошел. — К бою! — зычно подал команду барон. И казаки мгновенно приняли оружие на руку и грозно передернули затворы. Но и киргизы, стоящую до этого толпой, не стушевались, а наоборот. Начали растягиваться вдоль своих верблюдов, где в мешках у них наверняка было припрятанное оружие. — Старик! — Недобро, — усмехнулся Таубе. — Ты забыл, кто такой Карамазжир? — Сейчас будет кровь. Старший караванщик колебался, но прищур у Таубе был устрашающий, он крикнул своим: — Назад! — Я арестовываю твой караван и веду его в Эркаштам, к начальнику отряда генералу Абраму, который, кстати, был помощником самого Ярым-Падишаха. Прозвище генерала-адъютанта фон Кауфмана среди местного населения Туркестана. В крепости караван будет тщательно обыскан. И если я обнаружу в мешках то, что ты не хочешь отдать мне сам, Весь ваш груз и все верблюды будут реквизированы. А ты, как солгавший русскому офицеру и пособник британского лазутчика, пойдешь на каторгу в Сибири. Знаешь, где это? Момент был напряженный. 25 русских против 140 азиатов, но Таоби хорошо знал, что делал, и старый караванчик не выдержал. Он оглянулся на затравленного пундита, покачал головой, мол, ничего не поделаешь, и дал знак одному из своих сыновей. Тот вынул из тюка и передал отцу, а тот офицеру какой-то сверток, тщательно завернутый в кожу. Барон тут же развернул ее и увидел русские технические чертежи. Белые тушки по синему фону. В нижнем углу листа было красиво выведено «Для военно-инженерного управления исполнил классный инженер С.К. Джевецкий». «Ба! Вот и Степан Карлович обнаружился!» — обрадовал Стаубе. «Кто это и что за бумаги вы добыли?» — полюбопытствовал Яковлев. «Изобретатель Джевецкий разработал для нашего военного флота подводную лодку. Первую в мире, которая на самом деле плавает под водой и может действенно угрожать британскому владычеству на море. Вообще, это большая государственная тайна. Нам исключительно повезло. И теперь меня больше всего интересует, как этот парень в халате достал в здешних безлюдных горах столь важные бумаги». Тауби внимательно осмотрел все пожитки пундита, его записи, чертежи Джевецкого. На обороте последних он обнаружил надпись, сделанную зелеными чернилами, всего две буквы — BG. Надпись была совсем свежая.